Сознание и память планеты. Земля, как и все одухотворенное, обладает памятью. Каждая тонкая оболочка обладает своей формой памяти, которая связана с центром мозгом каждого конкретного энерготела. Однако основная, постоянная память связана с матрицей подсознания планеты. Механизм ее памяти существенно отличается от механизма памяти человека. Так, например, память Земли включает в себя информацию обо всем, что она выращивала в своей биосфере. Но ячейка памяти человечества будет стоять отдельно от ячейки памяти о животном мире, а последняя отдельно от памяти о растительном мире. И так далее. Вся совокупность таких частных мини-объемов создает общий банк памяти планеты. Ее память содержит в себе материалы, комплектующие формы ионосферы. Она же обладает памятью, связанной с параллельными мирами. То есть память планеты, как и у человека, имеет двойственную составляющую. Она содержит материальную базу памяти, связанную с физическим мозгом планеты, и энергетическую, связанную с матрицей души. Некоторые философы утверждают, что память нашей планеты складывается из памяти всех людей, живущих на Земле. Такое мнение ошибочно. Любая форма обладает индивидуальной памятью, находящейся на своем уровне развития и связанной с процессами своего бытия. Память планеты несопоставима с человеческой, так как у Земли больший масштаб мыслительной деятельности и совершенно другой тип энергий, с которыми она работает. Память формирует сознание и подсознание планеты. Говоря о Земле, надо заметить, что она существует очень длительное время, миллиарды лет. А человек развивается через реинкарнации, проживая крошечные жизни, несопоставимые по длительности с жизнью планеты. И эти крошечные жизни позволяют ему отточить свое сознание до требуемых показателей. Но на основе чего тогда развивается сознание Земли? Планета проживает одну большую жизнь в своем плане существования и накапливает опыт этой жизни. То, что человек суммирует крошечными кусочками от воплощения к воплощению, она приобретает в течение длительного периода непрерывного существования. Поэтому у нее формирование сознания идет в течение одной жизни и гораздо быстрее, чем у человека. Но полностью планетарное сознание за одно существование планеты не формируется. Планета тоже проходит перевоплощение в своей планетарной иерархии. Однако инкарнации планеты отличаются очень большой продолжительностью. И только после прохождения последнего уровня можно считать, что планета закончила формирование своего планетарного сознания, после чего она переходит в другую иерархию, или иерархию Бога, или иерархии других форм существования.